Глава 2. Новый свет. С незапамятных времен над коронованными головами богемии, подобно дамоклову мечу, висят флугбайли. Все как один императорские лейб-медики. Они готовы без промедления обрушиться на свою жертву, стоит той проявить хоть малейший намек на болезнь. Так гласило предание, распространенное в дворянских кругах грачан. И вот теперь оно находило свое самое недвусмысленное подтверждение, так как с кончиной вдовы императора Марии Анны род Флугбайлей в своем последнем отпрыске, старом холостяке Тадеуше Флугбайле по прозвищу Пингвин, был также обречен на угасание. Холостяцкая жизнь господина императорского лейб-медика, выверенная с точностью часового механизма, была весьма неприятно нарушена ночным приключением с лунатиком Зерцадла. Чего только не снилось последнему из флугбайлей в эту ночь. Сюда замешалась даже тень дурманящих воспоминаний его юности, где очарование богемской Лизы, разумеется, еще юной, красивой и соблазнительной, играло далеко не последнюю роль. Наконец, этот дразнящий, путанный морок фантазий достиг своей кульминации. Лейб-медик увидел самого себя. В руке почему-то он сжимал альпеншток. Это курьезное видение пробудило его в непривычно ранний час. Каждый год весной, а точнее 1 июня, господин императорский лейб-медик непременно отправлялся на воды в Карлсбад. При этом он пользовался дрожками, так как чрезвычайно боялся железной дороги, считая ее еврейским изобретением. По давно установившейся традиции, когда тащивший карету соловый одр карличек, следуя непрерывным понуканиям старого, одетого в красный жилет кучера, добирался до местечка Халешовицы, что в 5 километрах от Праги. Флугбайл останавливался на первый ночлег, дабы на следующий день продолжить трехдневное путешествие этапами переменной протяженности, в зависимости от настроения карличика. Достигнув, наконец, Карлсбада, этот бравый коняга обычно так отъедался на овсе, что к моменту возвращения обретал удивительное сходство с нежно-розовой колбасой на 4 тоненьких ходулях. Сам же господин императорский лейб-медик на время карлсбадского курса налагал на себя суровый обет прогулок перпедес. Появление на отрывном календаре красной даты 1 мая издавна служило знаком к началу сборов. Однако в это утро господин императорский лейб-медик, не удостоив календарь взглядом и оставив его висеть нетронутым с прежней датой 30 апреля, снабженной устрашающей надписью «Вальпургиева ночь», подошел к письменному столу, где возлежал огромный свиной кожи фолиант, украшенный медными уголками и еще со времен прадедушки лейб-медика, служивший дневником всем флугбайлям мужского рода, и погрузился в свои юношеские записи, пытаясь установить, не мог ли он когда-нибудь прежде встречаться с этим ужасным Зерцадло, ибо его никак не оставляло смутное подозрение на этот счет. Свою первую дневниковую запись Тадеуш Флугбайль сделал в 25 лет, в день кончины отца, и с тех пор аккуратно продолжал исполнять эту утреннюю процедуру. Подобно всем почившим представителям своего рода, каждый день снабжался порядковым числом. Сегодняшний был за номером 16117. С самого начала, еще не подозревая, что останется без потомства, он, разумеется, как и его достопочтенные предки, шифровал с помощью ему одному понятных знаков все имеющее отношение к любовным похождениям. Таких мест в свином фолианте было немного. Факт, несомненно, достойный всяческих похвал. Их количество составляло к числу съеденных гуляшей пропорцию 1:300. Правда, приблизительную. Гуляши съедались в трактире у Шнеля, и их количество столь же заботливо вносилось в дневник. Несмотря на точность, с какой велась эта медноугольная летопись, Господин Лейб-медик не смог найти ни одного места, где бы упоминался лунатик. Раздосадованный, он захлопнул дневник. В душе, однако, остался какой-то неприятный осадок. Чтение отдельных записей впервые открыло ему, как, в сущности, невероятно однообразно протекали его годы. В другое время он без гордости бы отметил, что прожил жизнь такую регулярную, четко размеренную, какой едва ли мог похвастаться даже самый изысканный градчанский круг. Ибо в его крови, пусть не голубой, а всего лишь бюргерской, ни в коей мере не могла быть обнаружена ни ядовитая бацилла спешки, ни плебейская жажда прогресса. И вот сейчас, под свежим впечатлением ночного происшествия во дворе Эльзенвангера, ему показалось, что в нем вдруг пробудилась какая-то непонятная тяга к приключениям, неудовлетворенность, слово «все то», чему он не находил приличного наименования. Как чужой огляделся он в своей комнате, чистые выбеленные стены почему-то раздражали. Прежде такого не случалось, он злился на себя самого. Три комнаты, отведенные ему по выходе на пенсию императорским королевским начальством замка, находились в южном крыле града. С пристроенного бруствера, на котором стояла мощная подзорная труба, он имел возможность взирать на свет, на Прагу. И там, далеко на горизонте, еще различал леса и нежно волнуемые зеленые поверхности холмистого ландшафта. Из другого окна открывался чудесный вид на верхнее течение Мальдау. Отливавшая серебром лента терялась в сумрачной дали. Чтобы хоть немного привести в порядок свои взбунтовавшиеся мысли, императорский лейб-медик подошел к подзорной трубе и, как обычно, наугад навел на город. Инструмент обладал чрезвычайной увеличительной силой и поэтому лишь крошечным полем зрения. Предметы в нем были близко придвинуты к глазу наблюдателя, что находились, казалось, совсем рядом. Лейб-медик склонился к линзе, в нем скользнуло невольное желание увидеть на крыше трубочиста или какой-нибудь другой счастливый знак, однако, вскрикнув от испуга, он отпрянул назад. Совершенно естественных размеров лицо богемской Лизы коварно ухмылялось, щуря в объектив свои лишенные ресниц веки, словно видела его и узнавала. Впечатление было настолько чудовищным, что лейб-медик, дрожа всем телом, некоторое время оторопело моргал и в пронизанную солнечным светом лазурь, ежесекундно ожидая появления оттуда старой шлюхи, на этот раз воплоти, да еще чего доброго, горцующей на метле. Изрядно удивленный подобной игрой случая, он все же взял себя в руки. И, в конце концов, все объяснялось вполне естественно. Снова поглядев в трубу, он обнаружил, что старуха исчезла. В поле зрения мелькали теперь какие-то незнакомые лица. В их выражениях присутствовала странная возбужденность, передавшаяся и ему. Поспешность, с которой эти лица вытесняли друг друга, жестикулируя, торопливо прыгали губы, временами широко, скорее всего, в крике раскрывались рты и свидетельствовали о какой-то народной сходке. Слегка подтолкнув трубу, он заставил это изображение исчезнуть. На его месте возникло нечто темное, прямоугольное, с размытым контуром. При подкручивании линзы оно постепенно сгустилось в открытое окно фронтона с разбитыми, склеенными бумагой стеклами. Молодая, закутанная в лохмотье женщина с изможденным лицом окаменела. С тупым животным равнодушием, глядя ввалившимися глазами на скелетообразное дитя, очевидно, только что умершее у нее на руках. В ярком солнечном свете эта немая сцена, окаймленная оконным проемом, казалась еще более кошмарной. «Война, да, война!» – вздохнул пингвин и повернул трубу, опасаясь испортить себе этим печальным зрелищем аппетит ко второму завтраку. «Должно быть черный ход театра или что-нибудь в этом роде», – пробормотал он, когда перед ним развернулась новая сцена. Двое рабочих, окруженные толпой уличных мальчишек, выносили из распахнутых ворот гигантскую картину. Седобородый старец возлежал на розовом облачке, с несказанной кротостью в очах, простирая десницу в благословении. Левой же дланью он заботливо обнимал глобус. Неудовлетворенный, раздираемым самыми противоречивыми чувствами, лейб-медик вернулся в комнату и холодно принял лаконичный кухаркин доклад. Венцель внизу. Подхватив цилиндр, перчатки и трость слоновой кости, он, громко стуча сапогами, спустился по прохладной каменной лестнице в замковый двор, где кучер уже откидывал вверх дрожек, чтобы поверх разместить своего долговязого господина. Карета уже прогрохотала вниз добрую половину улицы, когда у пингвина мелькнула мысль, заставившая его стучать в дребезжащее окно до тех пор, пока карличик не соизволил, наконец, встать. Упершись в мостовую своими ходулями, спрыгнув с козел, Венцель со сдернутой шляпой подошел к дверце. Тотчас, как из-под земли, возникшая ватага шкалеров обступила карету и, заметив внутри пингвина, принялась старательно пародировать немой танец полярных собратьев господина Флугбайля. При этом они как бы старались друг друга клюнуть нелепо скрученными руками, повторяя беспомощные взмахи пингвинных крыльев. Не удостаивая насмешников взглядом, господин императорский лейб-медик шепнул что-то кучеру, отчего тот буквально остолбенел. «Экселленц, как ехать в мертвый переулок?» – проговорил он с трудом. «К потаскухам и средь бела дня? Так ведь богемская Лиза живет не в мертвом переулке», – продолжал он с облегчением, когда пингвин соблаговолил изъясниться подробней. «А в новом свете? Слава тебе, Господи!» «В свете? Внизу?» – переспросил императорский лейб-медик, бросив из окна недовольный взгляд на простершуюся у его ног Прагу. «В новом свете», – успокоил его кучер, – «в том переулке, что тянется вдоль оленьего рва». При этом, ткнув в небеса большим пальцем, он описал петлю, как если бы старая шлюха обитала в каких-то почти недоступных империях, так сказать, в астрале между небом и землей. Спустя несколько минут карличек уже карабкался своим размеренным шагом, неподверженного головокружению кавказского ишака, вверх по крутому переулку. Господина императорского лейб-медика осенило, что едва ли полчаса назад он видел в подзорную трубу богемскую Лизу на улицах Праги. Следовательно, представлялась редкая возможность повидаться с жившим у нее актером Зерцадла, с глазу на глаз. Грех было не воспользоваться счастливым случаем, и пингвин окончательно поступил со вторым завтраком у Шнеля. Через некоторое время, покинув дрожки, чтобы не взбудоражить мучительного любопытства обитателей, императорский лейб-медик имел возможность убедиться, что новый свет действительно существует и состоит из семи ветхих домишек и стены, протянувшейся напротив. Верхний ее край с убегающим фризом был украшен весьма примитивно мелом. В детской руке, тем не менее, эти незатейливые образы народного творчества содержали в высшей степени замысловатые намеки на половую жизнь. Кругом не было ни души, за исключением нескольких сорванцов. По щиколотку утопая в известковой пыли, они с радостным визгом крутили волчок. Из оленьего рва с его покрытых кустарником и цветущими деревьями склонов веяло запахом жасмина и сирени. Вдали как сон, обрамленный серебряной пеной брыжущих фонтанов. Возвышался летний дворец королевы Анны. В слепящих лучах полуденного солнца в своей вздутой медно-зеленой патиновой крыше он казался гигантским сверкающим жуком. Сердце вдруг гулко забилось в груди императорского лейб-медика. Мягкий, сонный, весенний воздух, аромат цветов, играющие дети, внизу подернутая дымкой панорама города. И собор со стаями круживших над своим гнездом галок. Все это вновь пробудило в нем смутное предосудительное чувство, испытанное сегодня утром. Неужели всю жизнь он обманывал самого себя? Некоторое время он наблюдал, как под ударами бича, взметая облачка пыли, вращался маленький, похожий на кеглю, серо-красный волчок. И он не мог припомнить, чтобы мальчишкой когда-нибудь играл в эту веселую игру. А вот теперь как будто упустил вместе с нею целую жизнь, полную безмятежного счастья. Крохотные домишки в открытой прихожей, которых он заглядывал в поисках актера Зерцадла, казались вымершими. Одна из них была перегорожена дощатой загородкой с окошками. На ней в мирное время, наверное, торговали булочками, усыпанными синими маковыми зернами. Или, судя по рассохшемуся деревянному бочонку, кислым огуречным рассолом. По местному обычаю за 2 геллера можно было обсосать свисающий в эту жидкость кожаный ремень, проведя по нему губами не более 2 раз. При входе в другой домик висела черная жестяная вывеска с затертым 2-главым орлом и фрагментом надписи, гласившей, что соль здесь отпускается клиентам беспрепятственно. Все эти обломки мирного времени действовали угнетающе своей нереальностью. Табличка с большими, когда-то черными буквами «Здесь зе мандюже», примерно означавшими «Здесь молодая прачка за предварительную плату 12 крейцеров в час катает белье», была уже наполовину стерта и ясно давала понять, что основатели сего предприятия давно разуверились в исходе источника дохода. Безжалостные фурии войны повсюду оставили следы своей разрушительной деятельности. Над трубой последнего дома висел тонкий червячок серо-голубого дыма, и императорский лейб-медик направился к нему. Открыл после этого долгого безответного стука дверь и, неприятно удивленный, предстал перед богемской Лизой. Та, держа на коленях деревянное блюдо с хлебной похлебкой и узнав его еще на пороге, радостно приветствовала. «Сервус, пингвин, неужели это ты? Комната, она же кухня, гостиная и спальня. Судя по постели из старого тряпья, клочьям соломы и смятым газетам в углу была чрезвычайно грязной и запущенной. Все, стол, стулья, комод, посуда пребывала в диком беспорядке. Гостеприимной выглядела лишь сама богемская Лиза. Очевидно, этот неожиданный визит доставил ей большое удовольствие. На потрепанном красном ковре висела гирлянда пожухлых лавровых венков с линялыми посвящениями. На шелково-бледных голубых лентах великой актрисе и т.д. Рядом украшенная бантом мандолина. Богемская Лиза, само собой разумеющейся небрежностью светской дамы, продолжала спокойно сидеть. Выдержав паузу, она, жеманно улыбаясь, подала руку. Багровый от смущения лейб-медик наклонился, однако приложиться не рискнул, а только пожал. Снисходительно не заметив этот недостаток галантности, богемская Лиза открыла беседу разговором о хорошей погоде, при этом, не стесняясь, дохлебала свой суп, а затем уверила его превосходство в чрезвычайном удовольствии иметь редкую возможность приветствовать у себя такого старинного драгоценного друга. А да пингвин нисколько не изменился. Такой же фесак. Оставив церемоний, легко перешла она на жаргон, как говорят, сакраментский члап. Казалось, прошлое оживало в ней. Какое-то время она молчала, закрыв глаза, отдавшись страстным воспоминаниям. Господин императорский лейб-медик тревожно ждал дальнейших событий. Внезапно, сложив губы трубочкой, она хрипло проворковала «Брусси, Брусси!» и распахнула объятия. Испуганный лейб-медик отпрянул назад и ошарашенно уставился на нее. Не обращая на него внимания, она схватила какой-то портрет, старый, выцветший дакеротип, стоявший среди многих других на комоде, и принялась покрывать страстными поцелуями. У господина императорского лейб-медика перехватило дух. Он узнал свое изображение, которое собственноручно презентовал ей почти 40 лет назад. Наконец она нежно и заботливо поставила портрет на место и тонкими пальчиками, застенчиво приподняв рваную юбку почти до колен, спустилась в сумасшедший галоп, как в сладострастном сне, мотая растрепанными патлами. Флукбайль стоял, как парализованный, перед глазами все ходило ходуном. «Данс макабре» сказала что-то в нем, и оба эти слова предстали видением кудряво расчеркнутых букв. Как подпись к одной старой гравюре, виденной им однажды у антиквара. Он не мог отвести взгляда от тощих, как у скелета ног старухи, в сползающих черных с зеленым отливом чулках, в ужасе хотел было броситься к дверям, но решимость покинула его прежде, чем он подумал об этом. Прошлое и настоящее сплелись в нем в какую-то кошмарную явь, бежать от которой он был бессилен. Кто его знает? То ли сам он все еще молод, и та, что сейчас танцует перед ним, внезапно превратилась из только что прекрасной девушки в страшный труп с беззубым ртом и воспаленными морщинистыми веками. То ли ее и его собственная юность никогда не существовала и лишь пригрезилась ему. Эти плоские культи в плесневелых останках исхоженных башмаков, которые сейчас вертелись и топали в такт, могли ли они быть тем восхитительными ножками, что когда-то сводили его с ума? Она их годами не снимает, иначе кожа распалась бы на куски. Она спит в них, мелькнул обрывок мысли, властно вытесненный другим. Как страшно, человек еще при жизни истлевает в невидимом саркофаге времени. А помнишь, Тадеуш, сипло пролепетала богемская Лиза, ты холоден, как лед. Сжигаешь всех дотла, чарующий огонь. Ни пепла, ни тепла. Тут она, как бы вдруг придя в себя, запнулась, бросилась в кресло, сложилась в комок, сраженная внезапно налетевшей безымянной болью, и, плача, спрятала лицо в ладонях. На мгновение, владев собой, императорский лейб-медик собрался было с духом и тут же снова обессилел. Он совершенно отчетливо вспомнил беспокойно проведенную ночь. Как всего лишь несколько часов назад во сне пьяный от любви сжимал в объятиях цветущее тело юной женщины. То самое, что сейчас лежит перед ним худое, в лохмотьях, сотрясаемое судорогами рыданий. Дважды он открывал рот и, вновь не издав ни звука, закрывал. Не было слов. «Лизель!» – выжил он, наконец. «Лизель! Тебе очень плохо?» Блуждая по комнате, его взгляд остановился на пустой деревянной миске из-под супа. «Гм, да, Лизель, могу я тебе чем-нибудь помочь?» В былые времена она ела с серебра. Содрогнувшись, он взглянул на грязную постель. «Гм, и спала на перинах». Не отрывая от лица ладони, старуха резко качнула головой. Слышны были ее глухие, сдавленные всхлипы. Его фотография смотрела на него в упор, мутное зеркало у окна бросало косой луч. На весь ряд сплошные стройные кавалеры. Всех их он хорошо знал, с иными чопорными, посидевшими князьями и баронами встречался до сих пор. И среди них он сам, с искрящимися весельем в глазах, в сюртуке с золотыми позументами, с треуголкой под мышкой. Едва лейб-медик заметил портрет, как невольное желание потихоньку унести его с собой заставило протянуть руку, но тут же, опомнившись, он пристыженно отдернул ее. Флукбайл перевел глаза на Лизу, и горячее сочувствие вдруг охватило его. Спина и плечи старухи все еще содрогались от сдерживаемых рыданий. Позабыв о ее грязных волосах, он осторожно, как бы не доверяя себе, положил руку ей на голову, робко погладил. «Лизель!» – почти прошептал он. «Лизель, только не подумай чего-нибудь. Ну да, я понимаю, тебе трудно. Ты ведь знаешь, – он подыскивал слова. Ну да, ты же знаешь, что сейчас война, и мы все, конечно, голодаем во время войны». Он смущенно сглотнул, поймав себя на том, что лжет. Ведь он-то сам никогда не голодал. Даже свежеиспеченные соленые палочки с тмином у Шнеля ежедневно тайком совали ему под салфетку. «Ну да, теперь, когда я знаю, как тебе тяжело, ты можешь ни в чем не беспокоиться, Лизель. Само собой, разумеется, я тебе помогу, Ну а там, глядишь, и война. Он старался говорить как можно веселее, чтобы подбодрить ее. Может быть, уже послезавтра кончится, и тогда ты, конечно, снова сможешь своим ремеслом. Он сконфуженно запнулся, вспомнив, кем она была. В ее случае едва ли можно говорить о ремесле. Да, зарабатывать на жизнь. После маленькой паузы он уже скороговоркой завершил фразу, так и не найдя лучшего слова. Она нащупала его руку и молча с благодарностью поцеловала. Он почувствовал слезы у себя на пальцах, хотел было сказать «ну же, оставь, наконец», но только беспомощно огляделся. Некоторое время оба молчали, потом она забормотала что-то совсем нечленораздельное. «Я благодарю», — глухо всхлипнула она наконец. «Я благодарю тебя, Пинг, благодарю тебя, Тадеуш». «Нет-нет, никаких денег», — поспешила она добавить, догадавшись, что она снова собирается предложить свою помощь. «Нет, я ни в чем не нуждаюсь». Она быстро выпрямилась и отвернулась к стене. Не хотела показывать своего заплаканного лица, однако продолжала судорожно сжимать его руку. «У меня все в полном порядке, я счастлива». «Что ты не оттолкнул меня?» «Нет, нет, нет, в самом деле мне живется неплохо. Знаешь, это так страшно, когда вспоминают юность». Внезапно у нее снова перехватило горло, и она, задыхаясь, провела рукой по шее. «Но еще ужасней, когда не можешь состариться». Пингвин тревожно взглянул на нее, полагая, что слышит бред. И только когда она заговорила спокойней, до него стал постепенно доходить смысл сказанного. «Ты вошел, Тадеуш, и мне показалось, что я снова молода, и ты меня любишь», — добавила она совсем тихо. «Такое на меня находит и без тебя. Иногда я иду переулками, именно переулками, и совершенно забываю, кто я. Люди на меня оглядываются, ведь я так хороша собой. Потом, конечно, когда я слышу, что кричат мне дети вслед...» Она закрыла лицо руками. «Не принимай так близко к сердцу, Лизель», — попытался утешить ее императорский лейб-медик. «Дети всегда жестоки и не ведают, что творят. Не злись на них, и когда они увидят, что тебе это безразлично... Неужели ты думаешь, что я на них злюсь? Я никогда на него никого не злилась». «Даже на Господа Бога, а ведь на него сейчас не мудрено обозлиться». «Нет, не в этом дело. Но это пробуждение от прекрасного сна. Это чудовищней, Тадеуш, чем быть заживо сожженным». Пингвин снова огляделся. «Если бы ее устроить немного комфортнее, — думал он, — может быть, тогда...» Она угадала его мысли. «Ты думаешь, почему здесь так грязно? И сама я не слежу за собой. Боже мой, сколько раз я пыталась немного прибрать комнату. Но ведь рехнуться недолго, будь здесь порядок. Как только я ставлю на место кресло, все во мне уже кричит, что никогда, никогда больше не будет так, как раньше. Наверное, что-нибудь в этом роде бывает и с другими, только они этого не понимают. Да, тот, кто не принадлежит дню, должен принадлежать ночи. Ты не поверишь, Тадеуш, но в том, что я сама опустилась и пришло все в упадок, что меня окружает, я нахожу единственное подобие утешения». Какое-то время она неподвижно смотрела перед собой, потом добавила. «И мне даже понятно, почему. Да-да-да-да. Почему человеку не жить в такой глубочайшей грязи, когда его душа вынуждена пребывать в куда более отвратительном кадавре?» «И потом, здесь среди этой мерзости», – пробормотала она, «возможно, мне и удастся, наконец, забыться». И она принялась с отсутствующим видом разговаривать сама с собой. «Да, если б не зерцадло». Пингвин навострил уши, вспомнил, что пришел-то, собственно, из-за актера. «Да, если б не зерцадло. Может быть, он во всем и виноват. Надо его отправить прочь, будь у меня на это силы». Пытаясь привлечь ее внимание, господин императорский лейб-медик громко откашлялся. «Скажи-ка, Лизель, а кто это такой, собственно, этот зерцадло? Он ведь живет у тебя?» – спросил он наконец напрямик. Она потерла лоб. «Зерцадло? А ты его откуда знаешь?» «Ну вот, после того, что случилось вчера у Эльзенвангера. Меня интересует этот человек просто так, только как врача». Богемская Лиза понемногу приходила в себя. В ее руках вдруг появилось выражение страха. Она схватила императорского лейб-медика за руку. «Ты знаешь, иногда я думаю, он дьявол. Во имя всего святого, не думая о нем, Тадеуш». Но нет, она истерично расхохоталась. «Это все чепуха. Ведь нету никакого дьявола, конечно. Он всегда лишь он всего лишь сумасшедший или актер, или то и другое. Она снова попыталась засмеяться, но только губы ее искривились. Императорский лейб-медик почувствовал охвативший ее леденящий ужас. «Само собой, разумеется, он болен», – спокойно заявил пингвин. «Но ведь временами он, наверное, приходит в себя. Тогда я охотно поговорил бы с ним». «Он не приходит в себя», – пробормотала богемская Лиза. «Но ты ведь вчера сказала, что он ходит по кабакам, дурачит людей. Да, так оно и есть. Но для этого он должен хоть что-то соображать». «Ничего подобного». «Так, императорский лейб-медик задумался. Но вчера-то он был загримирован. Может быть, он и гримируется бессознательно? Кто тогда его гримирует? Я? Ты? Для чего?» «Чтобы его принимали за актера. И чтобы немножечко заработать денег. И чтобы его не арестовали». Долго и недоверчиво рассматривал пингвин старуху. «Не может быть, чтобы он был ее сутенером», – думал он. Все его сочувствие куда-то улетучилось, видимо, что она живет на его выручку. Да-да-да-да, конечно же, как иначе. Богемская Лиза тоже сразу переменилась, извлекала из кармана кусок хлеба и принялась угрюмо его жевать. Господин императорский лейб-медик смущенно переступил с ноги на ногу. Про себя он начинал уже основательно злиться, что вообще пришел сюда. «Если хочешь уйти, то я тебя не задерживаю», – проворчала старуха после мучительной паузы обоюдного молчания. Флугбайль поспешил схватиться за шляпу и, словно сбросив какую-то тяжесть, сказал себе: «Да, разумеется, Лизель, ты права, уже поздно. Да. Но я при случае загляну к тебе, Лизель». Он машинально ощупал свое портмоне. «Я уже сказала, что в деньгах не нуждаюсь», – прошипела старуха. Лейб-медик одернул руку и направился к выходу. «Тогда храни тебя Господь, Лизель. Сервус, тат... Сервус, пингвин». В следующее мгновение господин императорский лейб-медик был уже на улице. Под ослепительно ярким солнцем он с желчным видом спешил к своим дрожкам, чтобы как можно скорее покинуть новый свет и вернуться домой к обеду.